Бесчлен получает в ограниченное управление мое тело, и буквально через секунду его охватывает энтузиазм. Он быстро берется за дело, аккуратно переливает жидкость в колбы, подносит каплю к огню горелки, наблюдая за ее реакцией, добавляет какие-то химические реагенты, явно наслаждаясь процессом. В какой-то момент я замечаю, как мои, в данный момент, его, глаза начинают блестеть, будто он только что нашел клад. Это действительно зявка. Целая канистра. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Ну ты и монстр, менталист, произносит он с восхищением, глядя на амфору, как на священный грааль. Целая амфора сильнейшего яда. С таким запасом можно и королей травить, и престолы захватывать. Хи-хи. Все тебе кого-нибудь бы потравить, возвращаю назад себе тело. Не прибедняйся, парирует Дроу, ухмыляясь. Ты такой же, как я. Не неси ерунды, отмахиваюсь. Ты тупо садист, а у меня другая фишка. Все в дом, все в рот. Выключив бесчлена, я наконец получаю тишину в своей голове. Обращаюсь к Гумалину. А теперь из этого яда сделай мне газовые шашки. Казит приподнимает бровь, затем ухмыляется, явно забавляясь моей просьбой. А во, ну у тебя и фантазия, шеф, протягивает он, но в глазах уже горит профессиональный интерес. И как назовешь эти гранаты? Такие штуки заслуживают чего-то особенного. Душегубка пускай, пожимаю плечами. На следующий день я отправляюсь через портал к замку Портакла. Местной стелой я уже пользовался однажды, а где однажды, там и пожизненный доступ. Маршрут давно записан в мою систему стел, так что теперь дорожка к замку протарена. Едва успеваю сделать шаг на чужеродную землю, как вокруг меня выстраивается кольцо драучасовых. На их кирасах сверкает эмблема с желтой молнией, фирменный знак Турбо Пупса. На этот раз, в отличие от прошлых встреч, дерзости в их взглядах нет. Очевидно, они прекрасно помнят, что я знаком с их обожаемым Лианом. «Ну что, ребята, как поживаете?» Спрашиваю с легкой усмешкой, оглядывая кольцо стражников. «Все еще караулите портальщиков? Или нашли себе развлечение поинтереснее?» Дроу, кажется, не настроены на разговоры, но одна гибкая девушка, держа копье наготове, делает шаг вперед. Задор в ее глазах выдает, что у нее осталась пара фраз в запасе. «Мы вас отведем к господину», — говорит она строго, но тон все равно чуть задиристый. «Только прошу, при нем говорите почтительно. Это ведь великий златокудый Леандриль, покоритель твердыни Луны, обрушитель черных горгулий. Я едва удерживаюсь от смешка. Уж очень пафосно прозвучало для того, кого я привык про себя называть Турбопупсом. С интересом смотрю на воительницу. Это наш-то малыш, обрушитель горгулий, а вы случайно не няня Лиана?» Дроу мгновенно заливается краской и сжимает копье. «Да как вы смеете?» Выпаливает она, но другой часовой строго поднимает руку, обрывая ее. «Успокойся, придержи коней», говорит он сдержанно, но твердо. Он знаком с господином и имеет право говорить с ним так, как господин позволяет. Девушка неохотно отступает, бросив на меня последний яростный взгляд. После этого меня молча ведут к главному шатру, внутри которого я застаю Лиана. Он неожиданно сидит перед стареньким телевизором марки «Заря», выпуклый экран, массивный корпус, громоздкая тумба. Лиан полностью поглощен просмотром «Ну, погоди, мультики смотришь?» Ухмыляюсь, подходя ближе, заметив попкорн и почти детское выражение лица Лиана. Малыш мгновенно краснеет, словно его поймали за чем-то постыдным. Суетливо выключает телевизор, а миску с попкорном отодвигает подальше. «Да что ты, конунг, просто настраивал, вот и все», оправдывается он, явно смущенный. Я скрещиваю руки на груди, глядя на него с легким прищуром. «Как ты вообще умудрился его здесь включить?» «Артефакт энергии», бормочет Лиан, стараясь не встречаться со мной взглядом. «А сигнал?» Поднимаю бровь. «А, это артефакт передачи радиосигнала из вашего мира», отвечает Лиан, указывая на большую алмазную сферу, стоящую на заре. Он выглядит довольным, будто только что изобрел нечто гениальное. «Все настроил, круто же». Я задумчиво смотрю на этот артефакт. Радиосигнал, передача. ХМ, интересная штука. Каких только приблуд не встречаешь. Но это определенно вызывает желание узнать больше. В голове уже вертится несколько идей. Если эта штуковина действительно работает так, как я думаю, она могла бы стать полезной. Настроить вещание в самые удаленные уголки царства – отлично, деньги потекут в карман рекой. А для операции разведки – вообще бесценно. Конечно, у меня уже есть связь артефакты, но они дорогие, и всем подряд их не раздашь. А вот если этот новый артефакт способен настраивать сразу несколько раций, это уже совсем другой уровень. Так что, мой друг Конунг Данила, что тебя привело ко мне? Меня отвлекает вопрос Лиана. Короче, мне нужен портал, говорю я, сосредоточив взгляд на карапузе. Давай договоримся. Я вытаскиваю его из замка, и он достается мне. Лиан офигевает от моей наглости. Конунг, ну ни хрена себе заявочки. Ты хочешь сказать, что я, организатор и высший грандмастер, стою тут уже которую неделю, мучаюсь с этим замком портакла, а ты просто придешь и возьмешь его, как щелкнешь пальцами? Да, все так, отвечаю развязно. Не вижу проблемы. Лиан хмыкает, прищурив свои золотистые глаза. Знаешь, если бы это сказал любой другой мастер, я бы от души посмеялся. Но тебе, Конунг Данила, сам астральный черт, не брат, похоже. Карапуз надувает пухлые щеки в задумчивости. Сначала ты грохнул странника, и мы всей организацией решили, что это случайность. Но вот ротвера уже который месяц найти не могут, и знаешь что, я начинаю кое-что подозревать. Не переоценивай меня, улыбаюсь я, нарочно скромничая. Ну-ну, фыркает он, качая головой. Тут скорее вероятность недооценить. Он быстро тянется к миске с попкорном, берет щепотку и закидывает ее в рот, обдумывая за хрустом. Тогда так, у меня два условия. Первое. Портакл будет обезврежен. Если ты его не убьешь, то заточишь, лишишь сил, что угодно. Окей, это и мне не помешает. Портакл все-таки не хрен с горы, а организатор. Второе. Он расскажет, зачем передал орнитантам яйцо золотого дракона. Конечно, расскажет. Самому интересно. Лиан маленькими ручками уминает попкорн, словно это помогает ему собраться с мыслями. Ну и как ты собираешься брать замок? Ты вообще видел этот рой над стенами и башнями? Фыркает. Это одна из главных проблем. А в чем проблема? Делаю вид, что не понял. Это гиппокрыл, оранжевый уровень. Хмурится Лиан, сдавленно выдыхая. Даже я не могу проскочить мимо них. Как только подхожу ближе, они тут же слетаются на меня. Я, конечно, могу разобраться с десятками, да и сотней, но их там сотни. Понимаешь, сотни. Эти твари еще и летают. По воздуху не пройти, потому что они именно там, над парапетами, и кружатся. Мне бы на одну взглянуть, потестировать, как бы бросаю идею в воздух. Лиан подозрительно смотрит на меня. А с чего ты взял, что у нас одна есть? Уж поверь, знаю, ухмыляюсь. А все дело в результатах ментального сканирования через артефакт удаленной телепатии. В лагере я уже нашел то, что мне нужно. Давай-ка ее сюда. Посмотрим, на что она способна. После недолгих переговоров Лиан и Драу ведут меня к клетке. Металлическая, с толстенными прутьями, обшитая дополнительными укреплениями. Внутри яростно бьется крылатое создание, внешне напоминающее помесь бегемота с дракона. Гиппокрыл – подходящее имя для такой громадины. Вот она, насмешливо произносит Лиан, сложив руки на груди. Телепатия его не берет, кожа прочнее металла, выдерживает гигантские температуры. И что ты с ним сделаешь, Конунг? Зато у него большой нос, замечаю я невозмутимо, доставая небольшую газовую гранату. Лиан фыркает, не впечатленный. Но это пока что. Я активирую гранату и бросаю ее в клетку, а сам отхожу как можно дальше. Синий газ моментально заполняет пространство, и через несколько секунд тварь оседает на дно клетки, словно ее выключили. Лиан выпучивает глаза, его челюсть едва не отвисает. Как ты это сделал? Что в гранате? Гиппокрыл же выносливее дракона. Его ни с чем не сбить. Карапуз трясет золотыми кудрями, подпрыгивая на месте. Я ухмыляюсь. Секрет фирмы, точнее, рода. А ты лучше отойди от клетки. Опасная зараза, предупреждаю. Лиан фыркает, словно я только что рассказал шутку средней паршивости. Я, между прочим, высший грандмастер, бурчит он, но все равно делает пару шагов назад. Его охрана, видя, что шеф слушается, без лишних вопросов следует примеру. Я бросаю взгляд на замершую тварь и задаю вопрос, который давно вертится на языке. Кстати, а как портакл их контролирует, если телепатия не действует? Лиан вздыхает и пожимает плечами. Да никак, он просто перенес их через портал и оставил вокруг замка, а сам спрятался в подвале, как крыса. Трус, чего ты от него хочешь? Ладно, златокудрый, ухмыляюсь, посмотрев на девушку Драу, что сразу поджала губы. Мы с тобой договорились. Через пару дней вернусь и плотнее займусь замком. Лиан тяжело вздыхает. Помни, там, помимо прочего, еще саламандры огненные. Газ их не возьмет, я тоже. Эти твари, ходячий огонь, им без разницы, в какой атмосфере существовать. Сейчас они облепили замок и укрылись на стенах. Это не проблема, отмахиваюсь. До скорого, малыш. Ша-ша-ша-ша. Девчонка Дроу едва сдерживает себя, стискивая челюсти так, что скулы проступают. Видно, как сильно ей хочется наорать на меня, но дисциплина берет верх. Лиан же смотрит на меня с недоверием, но ничего не говорит. Дрыхающий гиппокрыл уже все сказал своим храпом. Эта душегубка была со средней концентрацией яда, потому всего лишь вырубила зверюгу. Покидаю лагерь и шагаю к порталу, но направляюсь я не в Невинск. На этот раз маршрут лежит в Дверис. Там начнется подготовка к следующему этапу. По прибытии сразу велю Булграмму собрать небольшой отряд дружинников. Готовьтесь к скорой вылазке, витязи. Куда именно? Да хрен его знает. Где-то там в Междумирье, где трусливый портальщик прячется в подвале замка. Но планы резко меняются, когда Булграмм, почесывая затылок, заявляет: «Конунг, тут такое дело, к нам едут эти пернатые, ну как их там, павлинари, и не простые петухи, а король с кортежем». Я приподнимаю бровь, внимательно глядя на него. «Павлинарх, с визитом, и без предупреждения», Булграмм кивает, но тут же виновато добавляет: «Ну, вообще-то, пернатые предупреждали, что приедут, я тебе не сообщил». «И почему, интересно, ты решил это скрыть?» Спрашиваю строго, сверляя его взглядом. Воевода пожимает плечами, словно это мелочь. «Ну, это же какие-то пернатые. Кому они нужны? У них даже рогов нет. Они же не с войной, а с визитом». Я выдыхаю, сцепив руки за спиной. «Что за расизм, Великогорыч? Это серьезный косяк, ты понимаешь? Ко мне едет король дружеской страны, а я даже встретить его нормально не могу. Поваров не предупредили, придворных не собрали. Моя вина, конунг. Подвел тебя», с надрывом произносит Булграмм, а затем выпрямляется и, гордо вскинув рога, заявляет: «Я готов умереть в бою за свою вину». Я фыркаю: «Умереть? Слишком просто. Так легко ты не отделаешься, Великогорыч. Наказание придумаю позже», отмахиваюсь. «Ладно, сколько у нас времени?» «Час, не больше. Мои перепончатые пальцы», восклицаю я. «Быстро готовьте зал торжеств». Булграмм морщится, скептически глядя на меня. «Конунг, да куда там? За час ничего не успеем приготовить». Я закатываю глаза и, поднимая взгляд к потолку, мысленно просчитываю варианты. «Ладно, будем импровизировать». Тут же передаю мысли речи у лакомки. «Срочно собирайтесь и наряжайтесь. Через час павлинарх припрется с королевским визитом. Все жены должны выглядеть как с иголочки». Мысленный ответ от лакомки не заставляет себя ждать. «КХМ, через час, мы же не знали». «Никто не знал», бросаю взгляд на смурного Великогорыча. «Почти. Мелинда, тогда что насчет еды? Тавры же ничего не готовили. И наши кухарки тоже». «Верно. Пошлите кого-нибудь в забегаловки студня и других вассалов, пусть накупит еды». «Ну, а что, импровизация? Как-никак, в метрополь?» уточняет Альва. «Нет, там долго готовит». «Тогда какие варианты?» «Невская шаверма и шаурма на бегу сойдут». Глава 8. Ресторан «Матрешка», Москва. Тусклый свет свечей мягко освещает роскошный ресторанный зал, полностью арендованный для этой встречи. Толстые шторы плотно закрывают окна. Атмосфера здесь напоминает заговорщический клуб. Красный Влад молча входит в зал. Его тяжелые шаги почти не слышны на ковровом покрытии. Владислав ненавидит подобные сборища, особенно когда в них участвуют сильнейшие бояре русского царства. Тайные встречи влиятельных людей никогда не предвещают ничего хорошего. Слишком часто такие разговоры перерастают в интриги, угрожающие государственной стабильности. «Надо бы такие сходники вообще запретить на законодательном уровне», думает Владислав, подходя к столу. Но раз его позвали, то стоит выслушать бояр. За длинным дубовым столом сидят семеро бояр, чьи лица наполовину скрыты тенью. Эти люди когда-то составляли семибоярщину, ту самую, что помогла царю удержаться у власти в смутные времена. Однако время изменило и страну, и их самих. «Владислав Владимирович, мы благодарны, что вы откликнулись на наше приглашение», произносит один из бояр, седовласый мужчина с глубокими морщинами на лице. Владислав кивает в ответ, безэмоционально оглядывая каждого из собравшихся. Он медленно садится на свободный стул. «Итак», бросает он коротко, переплетя пальцы рук на столе. «В чем дело?» Мужчины переглядываются, словно подталкивая друг друга начать разговор. Наконец, один из них, дородный боярин с массивной золотой цепью на груди, решается. «Владислав Владимирович, мы не хотим отдавать наши земли Данилу Вещему Филинову», произносит он резко. «Нас беспокоит декрет, который он выпустил и который царь поддержал несколько месяцев назад», продолжает другой боярин, сжимая в руках край своего кафтана так, что его костяшки побелели. «Декрет о возвращении земель Филиновых их потомку», уточняет Владислав. «И что же вас так тревожит?» Бояре переглядываются, их взгляды наполняются скрытой досадой. «Мы воевали за царя», наконец произносит седовласый мужчина, его голос звучит громче. «Мы проливали кровь, сохраняли царство единым. А теперь какой-то мальчишка, едва вылупившийся птенец, может забрать наши земли, награды, которые мы заслужили честно». Владислав хмыкает. «Ваше недовольство понятно, но почему вы говорите об этом только сейчас? Или, может быть, он делает паузу, вас пугает, что вещи Филинов растет в силе, что у него уже не только багровые звери на поводке, но и усиленная гвардия, что он становится кем-то, с кем стоит считаться?» Эти слова, как кинжал, проникают в сердца бояр. Один из них хмурится, другой отворачивает взгляд, третий нервно постукивает пальцами по столу. Очевидно, что Владислав попал в цель. «Мы просто обеспокоены», наконец выдавливает тот, кто заговорил первым. «У нас есть предложение к царю. Просьба», холодно поправляет Владислав. «Да, просьба», послушно кивает боярин с цепью. «Мы предлагаем передать Даниле Вещему Филинову его земли, но взамен пусть царь отдаст нам Буян, остров, который до сих пор удерживает князь Буревестник». Владислав замечает: «Сомнительная информация. Князь признает царскую власть, даже налоги платит. И все же Буревестник держится обособленно», упирается боярин. «На Буяне даже нет царских частей. Мы предлагаем, пусть Буревестник отдаст нам Буян, земли наших предков. Когда-то наши роды владели этим островом до начала гражданской войны. Буревестник отобрал его, но мы готовы отдать Филинову его земли в обмен на Буян». Владислав хмыкает, откидываясь на спинку стула. «И как вы предлагаете это провернуть? Отправить царские части, чтобы забрать Буян, или, быть может, сами возглавите поход?» «Нет, пусть этим займется птенец Филиновых», вмешивается другой боярин. «Пусть он докажет свою силу». Владислав даже не удивился. «Чужими руками жар загребать, очень удобно. Я вас услышал, сообщу царю вашу просьбу», бросает он, поднимаясь. «И заодно расскажу о вашей тесной дружбе, господа. Уверен, царю будет приятно знать, что его старые товарищи не забывают о друг друге». Лица бояр мгновенно бледнеют. Ни слова прощания, ни дежурного кивка. Владислав молча разворачивается, его шаги уверенно отдаются в тишине зала. За ним остается лишь легкий взмах плаща и подавленное молчание за спиной. Спустя некоторое время Владислав прибывает в Кремль. Войдя в кабинет царя, он застает правителя за столом, заваленным бумагами, картами и отчетами. Царь, не отрываясь от изучения документа, коротко кивает Владиславу. «Ну, что скажешь?» – интересуется он. «Бояре из семи боярщины вновь строят козни. Они предлагают забрать земли у Буревестника, чтобы компенсировать себе будущую потерю наделов Филиновых, но, конечно же, хотят, чтобы Данила сделал всю грязную работу», – с легкой усмешкой излагает Владислав. Царь хмыкает. «Хитрые бояре, хитрые», протягивает он, постукивая пальцами по подлокотнику. «И Данилу ослабить хотят, и Буян себе получить. Знатно придумали. А ты что об этом сам думаешь?» — задает Владислав прямой вопрос. Царь встает, подходит к большому окну, из которого открывается вид на город. «Думаю, Буревестник действительно демонстративно показывает свое неповиновение. Да и налоги его мы толком проверить не можем. Наши аудиторы не допускаются ко многим его отчетам. Слишком уж он сам по себе». Царь ненадолго замолкает, затем оборачивается к Владиславу. «Но войны в государстве я не хочу. Незачем Даниле разбивать голову о Буян. Не время». Владислав, честно говоря, и сам не верит, что Данила, каким бы талантливым он ни был, сможет справиться с Буревестником. Репутация далекого князя была мрачной, почти легендарной. Его называли «черным колдуном», говорили, что он живет уже сотни лет. С этим именем всегда были связаны слухи и загадки, как паутина, окутывающая заброшенный замок. Когда Владислав еще под столом ходил, князь уже прославился тем, что в одиночку разбил армаду викингов из Винланда. Истории о той битве передавались из поколения в поколение, обрастая все новыми и новыми подробностями. Да, Данила был не из простых, он сумел уничтожить иномерца странника, который, возможно, жил даже дольше самого буревестника. Но интуиция Владислава, тонкая, натренированная годами службы в охранке, настойчиво шептала, что столкновение с буревестником станет совершенно другим испытанием. Буревестник, наверняка, не силен, как странник, да и не владеет иномерскими магическими технологиями, но хитер будь здоров. Царь рассуждает. В целом же идея здравая, но только пусть Данила не воюет за Буян. Лучше пусть он договаривается с буревестником. У князя есть своя идея фикс, и, возможно, юный телепат сумеет ее реализовать. Ты о, да о том самом. Буревестник всегда раздает награды щедро, земельные активы, ресурсы. Если все получится, бояре получат земли на Буяне, буревестник ослабнет, а Данила вернет свои фамильные территории, а мы получим больше налогов с бояр. Уж они наших аудиторов пусть только попробуют не впустить. Почему бы и нет? Владислав кивает, соглашаясь. Значит, так и передам Даниле, коротко подытоживает он. Довирис встречает кортеж короля Павлинарха ровным строем дружины и суровым видом массивных каменных стен. Издалека уже слышен звонкий перестук лошадиных копыт и скрип позолоченных карет. Кареты, украшенные рельефами и сверкающими гербами, останавливаются у главных ворот. Дверцы распахиваются, и наружу выбираются придворные, дамы в пышных платьях, усыпанных рюшами и кружевами. Рядом с дамами из карет выходит на первый взгляд, я даже не сразу понял, что это мужчины. Даже заподозрил нехорошие, но обошлось без всякого. Обычные мужики, просто с раскрашенными перьями на головах. Я спускаюсь во двор крепости. Улыбка Павлинарха сияет ярче его кареты, когда он видит меня. «Конунг Данила, мой дорогой друг», — восклицает он, раскинув руки, будто собирается обнять меня. «Приветствую вас, ваше перьешество», — отвечаю. «Добро пожаловать в мои скромные края». Павлинарх смеется, его смех звучит как трель флейты. «Скромные, я вижу, что эта крепость дышит историей и силой. Однако стоит мне бросить взгляд на его свиту, как становится ясно. Их впечатления от моей крепости далеки от королевского восторга. Каменные стены с грубой кладкой, массивные ворота и суровый облик тавровской архитектуры явно выбивают их из привычного мира роскоши. Лица придворных вытягиваются, их улыбки становятся натянутыми. Один из сударей, осторожно шагая по булыжной мостовой, оглядывается вокруг с таким видом, будто боится испачкать свои сверкающие туфли. Я мысленно ухмыляюсь. Ну, это только начало. Веду гостей внутрь, в торжественный зал. Как только они видят интерьер, их выражения становятся еще более выразительными. Дубовые столы, грубо вытесанные стулья, балки из массивного дерева под потолком. Тут и там видны следы прошлого. Царапины на мебели, следы от клинков на стенах. Этот зал видел многое, и его грубоватый вид лишен вычурности. «Прошу садиться», — говорю, не скрывая улыбки. «Чувствуете себя как дома». Гости морщатся все больше, но сдержанно занимают места. Один из сударей с опаской касается дубового стула, словно боится занозы. А вот Павлинарх, наоборот, выглядит очарованным. Он с интересом оглядывает зал, проводя рукой по резным узорам на столе. Тем временем мой взгляд падает на придворных дам. Их настроение меняется только при виде моих жены Насти Горнорудовой, которые сумели подготовиться к визиту. Лакомка в своем белоснежном платье с эльфийскими узорами вызывает у них явный восторг. Взгляды скользят к Камиле, Свете, Лене и Насте, каждая из них выглядит безупречно. И пусть гости все еще протестуют против облика моей крепости, женское изящество хозяек заставляет их хотя бы на мгновение забыть о претензиях. Ну что ж, любезно добавляю я, усмехнувшись. «Добро пожаловать в Тавровский уют». Один из павлинарских снобов с надменным видом поправляет цветные перья и насмешливо замечает. «А чем вы нас будете кормить, конунг? Каши из топора?» Дамочки-павлинари тут же хихикают, пряча улыбки за веерами. Павлинарх тут же бросает строгий взгляд на слишком вольного подданного. «Поумерь пыл», — коротко обрывает он, а затем обращается ко мне, уже с извиняющейся улыбкой. «Позвольте представить моего главного церемониемейстера». Я с невозмутимым видом отвечаю. «Церемониемейстер, забавный у вас церемониал». «Нет, каша из топора у нас подается исключительно по пятницам. Но сегодня для вас приготовлено меню куда более изысканное». В этот момент в зал входят слуги, ловко балансируя подносами с угощениями. На массивных дубовых столах начинают появляться блюда. Вазы с разнообразными семенами и орехами занимают почетное место. Тыквенные и подсолнечные семечки, миндаль, фундук и грецкие орехи, поджаренные до золотистой корочки и приправленные щепоткой пряных специй. Рядом расставляют подносы с яркими ягодами и фруктами. Чуть дальше – сеты из хлебных палочек, обсыпанных маком и кунжутом, и миниатюрные пирожки с начинкой из сладкого творога и злаков. Павлинари принимаются лузгать семечки, показывая этим пренебрежение ко всем трава и плотоядным, не принадлежащим к миру пернатых. «Птицебок, как вкусно!» – восклицает одна из дамочек, глаза которой буквально сияют. Я переглядываюсь с сияющей лакомкой. Альва просто молодец. Удержала меня от того, чтобы выставить на стол фастфуд, и вовремя вспомнила о наших запасах семян и орехов, которые были давно заготовлены для визита орнитантов. Как оказалось, павлинари с их пернатым наследием оценили это не меньше. Кроме того, фрукты, ягоды и выпечка тоже оказались в наличии, а павлинари больше и не надо. Шаурму, кстати, тоже приносит. Сами с женами съедим. Нам семок мало будет. Даже главный сноб из свиты, который весь вечер выглядел так, будто его насильно заставили быть здесь, нехотя качает головой и выдавливает. Да, действительно необычно. Павлинарх тем временем поднимает бокал с широкой улыбкой. По-моему, это не просто необычно, но и весьма изысканно. Что это такое, конунг Данила? Тыквенные семечки, с улыбкой поясняет лакомка. Изумительно. Павлинари продолжают щелкать семки и орехи. Когда трапеза подходит к концу, я неспешно поднимаюсь со своего места, позволяя паузе добавить значимости моим словам. С легкой улыбкой я обращаюсь к гостям. А теперь, дамы и господа, мы приготовили для вас еще одно небольшое удовольствие. Уверен, оно вас порадует. Удовольствие, переспрашивает павлинарх, его брови приподнимаются. Я чуть поднимаю руку, жестом указывая на окно. Небольшое огненное шоу. Король, явно заинтригованный, наклоняется вперед. Его придворные тут же замолкают, с нетерпением оборачиваясь к окнам. В небо взмывают одновременно десятки салютов. Ночное небо расцветает красками и огнями. Дамы вскрикивают от неожиданности и восторга, одна из них роняет веер, другой требуется несколько секунд, чтобы подобрать челюсть обратно. Эти огни даже затмили звезды и луну, восклицает одна из ценительниц. Сколько же магов огня вы использовали для этого? Подает голос главный сноб, скрестив руки на груди и пытаясь придать себе как можно более важный вид. И что это за магическая техника? Светка, не удержавшись, смеется над непросвещенностью сноба. Я же просто улыбаюсь. Это вовсе не магия, спокойно отвечаю, оглядывая собравшихся. Это, скажем так, массовые артефакты, фейерверки. В моем мире запускают их в праздники. Кстати, они у нас в продаже. Есть разных ценовых диапазонов. Достаточно скромные и грандиозные с десятками залпов. Если хотите, можем обсудить условия оптовых поставок. Павлинарх с интересом наклоняет голову, его взгляд оживляется. Думаю, это будет весьма перспективный разговор, задумчиво произносит он, а затем, улыбнувшись, добавляет. Весьма эффектно, Данила, весьма эффектно. Сноб, все еще оправляющийся от вида салютов, кривит губы в попытке вернуть себе надменный вид. Конечно, это впечатляет, неохотно признает он. Но если у вас нет бала и оркестра, никакие артефакты не смогут скрыть этого недостатка. Этикет все-таки превыше всего. Это я говорю как главный церемониймейстер. Клювер. Резко обрывает его павлинарх, в голосе слышится едва сдерживаемое раздражение. Не позорь меня перед хозяином дома. Сноб выпрямляется, скрестив руки на груди, и отвечает с ледяной сдержанностью, словно его правоту ничто не способно поколебать. «Ваше пернатое величество, прошу прощения, но мой долг диктует мне говорить правду. Я служу вашему величеству, делая все, чтобы Периндар оставался самой изысканной и приличной страной. Я стал законодателем модных интерьерных решений, в том числе канделябров на потолке. Многие за нами повторяют. Наш дворец стал потрясающим благодаря моим стараниям, и я не могу позволить себе молчать, когда вижу, что что-то не соответствует высочайшим стандартам». Павлинарх угрюмится и, поджав губы, смотрит на своего шумного придворного. Явно за снобом числится определенная репутация. Он здесь типа метра моды, и спорить с ним на этом поприще не могут даже короли. Я развожу руками. «Ну что ж, господин церемониймейстер, вы мне просто не оставляете выбора», произношу с театральной серьезностью. Придется вам доказать состоятельность моего приема, тогда прошу вас, господа, в бальный зал. Конечно же, никакого бального зала в крепости Тавров нет, но есть тренировочный зал для дружинников. Сегодня он послужит развлечению павлинари. Павлинарх и его свита с интересом следуют за мной. Когда мы заходим в бальный зал, на лицах павлинарских придворных появляется выражение шока, граничащего с негодованием. Они медленно осматривают помещение. Тяжелые кольца для борьбы, деревянные манекены, стоящие вдоль стен, гири, сложенные в углу. Все это освещается парой тусклых ламп, которые едва справляются со своей задачей. Вот, говорю я с улыбкой, небрежно указывая в угол, и оркестр. В углу действительно стоит аккумуляторный караоке-центр. Металлический корпус слегка поблескивает в свете, а динамики обещают достойное музыкальное сопровождение. Слуга быстро включает устройство, и зал тут же наполняется мелодией. На экране появляются строчки текста песни, а первые аккорды вызывают удивление у придворных дамочек. «Это караоке», — объясняет лакомка, обращаясь к гостям. Камила и Лена, с улыбками, присоединяются к ней, демонстрируя, как пользоваться устройством. Одна из дамочек с розовыми перьями, не теряя времени, первой берет в руки микрофон. Под строгим взглядом сноба она начинает напевать веселую песенку. Даже главный сноб, тот самый, кто еще минуту назад хмурился, словно его заставляют вкушать мясную похлебку, не выдерживает. Он, пытаясь сохранить свою надменность, берет следующий микрофон. Секунду он колеблется, а затем начинает распевать шансон, и быстро входит в раж. Его лицо краснеет, а голос звучит неожиданно эмоционально. Я ухмыляюсь и, дождавшись, пока он закончит, насмешливо произношу: «Вот вам и наш этикет». Павлинарх одергивает своего подданного, уже собравшегося зарядить второй вокал. «Не мешай дамам веселиться, клювар, ты свое отпел, уступи им очередь». Неугомонный сноб, у которого уже забрали микрофон, делает шаг ко мне. Его взгляд скользит по суровым стенам зала, и на его лице вновь появляется холодная маска критика. «Конунг Данила, у вас, безусловно, впечатляющая крепость. Честно говоря, это вызывает у меня диссонанс. Я все же не могу понять, почему интерьер у вас такой отсталый, простите за правду. Дубовые столы, каменная кладка, никакой штукатурки, даже намека на изысканность. Мои перепончатые пальцы, как он достал. Я уже готов бросить какую-нибудь резкую отмазку этому снобу, но, к счастью, на помощь приходит модница Камила. Сударь, это же стиль лофт», с лучезарной улыбкой произносит брюнетка, словно объясняет что-то очевидное. «Лофт», сноб явно теряется, нахмурив брови. «Да», Камила ловко разворачивает объяснение, «открытые коммуникации, грубая отделка, промышленные элементы архитектуры, новый писк моды». Все это говорит о статусе и прогрессивном вкусе владельца. Подошедшая лакомка кивает. «Абсолютно верно. Это сейчас самый актуальный тренд в дизайне интерьеров. Промышленные элементы – настоящий мейнстрим. Жены так увлекаются вешать лапшу на уши снобу, что я не могу удержаться и решаю добавить масла в огонь. Вернее, одного малого в тень. Ломтик, жги. Вот, чтобы вы могли оценить, взгляните сами», с улыбкой произношу я и достаю из своей тени каталог интерьеров из моей библиотеки. Она, моя гордость. Чего там только нет, от подробных схем замков до редких викингских комиксов. И, самое главное, все удобно распределено по алфавиту, так что найти нужное, пара секунд. О, точно, Камила буквально сияет, моментально перехватывая у меня каталог. Ее энтузиазм виден за версту. Эта жуткая модница знает каталог практически наизусть. Она быстро находит нужную страницу, даже не заглядывая в оглавление. И вот перед глазами сноба предстают изображения лофтов в лучших традициях. Открытые деревянные балки, грубая кирпичная кладка, массивные столы с нарочито неотесанными краями. Сноб, у которого до этого было выражение лица человека, готового отчитывать за плохие манеры, мгновенно меняется. Его глаза жадно впиваются в иллюстрации. Видно, что глянцевые картинки сделали свое дело. Он явно загорелся идеей. «Нам нужен такой же интерьер во дворце», с энтузиазмом спрашивает он, обглаживая пальцами иллюстрации какого-то гаража. «Ваше Величество, мы не можем отставать от моды. Конунг Данила ввел новые стандарты. Наше величие в прошлом. Между нами пропасть». Павлинар хмурит брови. «Ну, не знаю. У нас же лепнина, барельефы, золотые инкрустации. Все снести», — восклицает сноб. «Содрать обои, открыть кирпичные сены и вентиляционные трубы. Это же тренд. Я поднимаю ладонь, останавливаю его пыл. Церемониймейстер, советую все-таки подумать еще раз, указываю на черноволосую красавицу жену. Есть и другие модные стили, не такие радикальные. Моя младшая супруга Камила вам подскажет, если нужно. А вообще, у нас есть собственная студия дизайнеров. Мы можем подключить их к вашему проекту, и они создадут что-то эксклюзивное, специально под ваши требования. Камила, с улыбкой и ноткой гордости в голосе, добавляет: «Мой конунг-муж абсолютно прав. Обращайтесь к нам, мы не только подскажем и поможем, но, если потребуется, полностью организуем все для вас». Церемониймейстер буквально бросается с каталогом к Камиле, как будто она, засыпая ее вопросами о другом стиле, который только что привлек его внимание. Камиле явно нравится ее роль, она с энтузиазмом объясняет каждую деталь. Тем временем Павлинарх просит меня о разговоре наедине. Я, кивнув, увожу его на балкон, оставляя гостей в разгар обсуждений. На балконе свежий ночной воздух кажется особенно приятным. «Конунг Данила», — произносит король Периндара, — «на самом деле я прибыл в твою столицу не только ради визита вежливости. Неужели? Дело в том, что мой восточный сосед, баран, звучит рисковато, замечаю». Король отмахивается. «Я имею в виду буквально, он, расы бараноидов. А еще», добавляет он, слегка понизив голос, «он, похоже, связался с некромантами из Заморья, того самого проклятого острова. Некроманты, внутри меня вспыхивает неподдельный интерес. Теперь это действительно становится занятно». «Именно», кивает король, его лицо хмурится. «По нашим сведениям, они подняли несколько деревень других рас, полностью уничтожив их жителей, превратив их в нежить. Нежить распространяется, как зараза. По разведке, некромантов немного, 3-4, ну, может, 5, но их пакости уже наносят серьезный урон». Он вздыхает. «Я предлагаю объединиться против бараноидов и их проклятых союзников. Тем более, он на мгновение колеблется, что по нашей разведке где-то в той же стороне прячется белюга». Белюга, заинтересовываюсь еще сильнее. Белюга в уравнении добавляет новый уровень пикантности. Неспроста это. Возможно, некромантов подослал сам лич, организатор нежить. И что тогда? Некромантов посылает сильнейший некромант? Если так, то он почти не палится. Хе, я задумываюсь над самым важным. Над плюшками, каниш. Конечно, звучит заманчиво заполучить в легион целую когорту некромантов. А еще это возможность выяснить, кто скрывается за белюгой и что задумал лич. Некромантов я возьму на себя, но позже, спокойно отвечаю, глядя на короля, по старой дружбе. Если тебе не горит, конечно, а ты можешь взять на себя разведку. Павлинарх тут же оживляется. Вот это я понимаю, вместе мы справимся. Спасибо, Данила, я знал, что могу на тебя рассчитывать. Интриг, похоже, будет больше, чем я думал. Ну вообще красота же. После ужина с Павлинархом я возвращаюсь в Невский замок. Жены обсуждают последние модные идеи Камилы. Возможно, теперь стиль лофт станет популярным на боевом материк. Но у меня в мыслях совсем не декор. Кабинет встречает привычной полутьмой. Только слабое пламя камина гоняет тени по углам. Я сажусь за стол и начинаю обдумывать одну конкретную проблему. Портакл. Портальщик окружил себя стаями чудовищ и сидит в подвале. Гиппокрылы? Забавно, но с ними уж справлюсь. А вот саламандры, это уже посложнее. Хотя и они, если честно, не производят впечатления неуязвимых. Так, ходячие факелы. Но настоящая проблема, не чудовья. Настоящая проблема, это сам Портакл. Этот тип, не просто кто-то из организации. Он портальщик, а это уже серьезно. Пока портальщики на низком ранге, они совсем слабачки, без доспехов, без атакующих техник, соплей пришибить можно, но когда они растут, вот тут становится весело. Высший грандмастер-портальщик – это ходячая катастрофа. Если дать такому разгуляться, он будет творить хаос с такой легкостью, с какой я вызываю ломтика из тени. Даже Ротвер вряд ли смог бы его одолеть, а ведь Ротвер – это тебе не мелочь пузатая. Он считается одним из сильнейших в организации. В лобовую на Портакла идти? Нет, мне с ним не справиться. Надо оценивать свои силы разумно. Здесь нужна тонкость, дипломатия, а лучше игра на страхах. Потому что Портакл, при всей своей магической мощи, трус, знатный трус. Я барабаню пальцами по столу, ловя мысли, как рыбу в мутной воде. В целом складывается неплохой план, но эту идею еще предстоит хорошенько обдумать. Кстати, о Ратвире. Оборотень застрял в своей пустынной передышке и, наверное, уже забыл обо мне. А это недоразумение нужно исправить. Почему бы не отправить к нему Лидзора? Мархал уже давно просил достойного противника. Даже не просто достойного, а чуть сильнее его самого. Но не настолько сильного, чтобы у Лидзора вообще не оставалось шансов на победу. Тут главное, найти баланс между вызовом и реальной угрозой. Такой соперник даст 11-палому шанс развиваться в бою, подтянуть свои навыки и, возможно, достичь следующего рана. Решаю заглянуть к Морозову. Вхожу в его кабинет и застаю князя за мрачным листанием пухлых томов по эльвийскому этикету. Заметив меня, Юрий Михайлович вздыхает и с непередаваемой усталостью выдает. Фака, мазака, у змейки нахватался, слышал в коридоре, угрюмо бурчит он. Судя по звучанию, очень точно описывает ситуацию. Я понимающе киваю. У князя, конечно, есть телепаты, которые могли бы внушить ему все эти знания за пару минут. Но, видимо, доступ к княжескому сознанию строго ограничен. И Морозов, как истинный аристократ, решает разбираться с этим сам, упорно погружаясь в этикетную науку. «Удачи тебе, князь», — говорю сочувственно, кивая на книжные горы. Оставляю Морозова наедине с его мучениями и возвращаюсь к себе. Из окна балкона замечаю Айру, которая спаррингуется с кастрицей на тренировочной площадке. Заметно, что Ликанка уже прилично подтянулась в рукопашке. Если так пойдет дальше, скоро будет драться наравне со Светкой. В рукопашной, конечно, боевая магия – это другой уровень, туда еще расти, а у Светки настоящий талант, ее далеко не каждый мастер завалит. Сажусь в кресло, потягиваюсь, и тут дверь кабинета приоткрывается, и появляется Лена. «Даня», – мягко говорит она, – входя внутрь, «можно с тобой поговорить?» Я отодвигаюсь от стола, устало потирая виски. «Давай», приглашающе махаю рукой. Лена не садится напротив, как это делают все, кто хочет обсудить что-то важное. Нет, она мягко устраивается ко мне на колени, обнимает за шею и шепчет, почти касаясь губами уха. Лакомка очень грустит. «Это из-за сестры», киваю, прекрасно понимая причину. Лакомка, конечно, старается не подавать виду, держится с привычной гордостью, но наши узы с женами дают мне доступ ко всем их чувствам. Я ощущаю сильные всплески в настроении своих благоверных. Лена кивает, ее взгляд тревожный. Да, Лена выдерживает паузу, словно подбирает слова. А ты помнишь коктейли, которые лакомка заготавливала для укрепления рода? Ты имеешь в виду препарат альвийский демографический рывок? Уточняю, нахмурив брови. Все ты знаешь, Даня, хлопает глазами она. Словно от меня можно было такое утаить. И что, спрашиваю, начиная подозревать, куда она клонит. А что, если сейчас самое время, говорит Лена тихо, но уверенно. Я приподнимаю бровь, внимательно глядя на нее. Ты думаешь, пора? Лена чуть поднимает голову, чтобы заглянуть мне в глаза, ее голос звучит мягко, но с решимостью. Да, это отвлечет ее от грусти, ведь Нения скоро проснется и расскажет, как тяжело приходится ее народу. Ты же понимаешь, в заточении у монахов им вряд ли хорошо, а ребенок, это надежда на будущее. Он может дать лакомке утешение. Я тяжело вздыхаю, откидываясь в кресле. Час от часу не легче. Нет, Лена умничка, тут не поспоришь. Ее слова разумны, все логично. Но дети, это же не просто новый виток в жизни, это огромная ответственность. Причем такая, к которой я не имею ни малейшего опыта. В прошлой жизни детей у меня не было, и, честно говоря, я даже не знаю, с чем их едят. С другой стороны, мне не помешает компаньон, вместе веселее. Интересно, а верхом на золотом во сколько можно уже летать? Сразу после родов или стоит подождать пару дней? Может, для начала прикрутить к чешуе детское автокресло? Да, время пришло, род действительно укрепился. Жены есть, земли тоже. Причем не только в этом мире, но и в боевом материке. Все выстроено для стабильности, но впереди еще так много работы. Мысленно пробегаю список ближайших целей. Вернуть земли Филиновых, освободить родственников лакомки, самому достичь уровня грандмастера. И самое главное, укрепить положение рода так, чтобы мои будущие дети жили в настоящем величии. Ну что ж, говорю тихо, прижимая Лену ближе, пора так пора. Друзья Мазаки, Ферсову было провидение. Если вы не отожмете сердце под книгой, первое слово Данилы-младшего будет лайк. Глава 9. Южная пустыня, боевой материк. Ротвер сидит на раскаленных песках. Вокруг пустыня, скучная и бескрайняя. Его массивное тело все еще ослаблено. Шерсть местами потускнела, словно давно не видела расчески. Вены пульсируют, напоминая о еще не вышедшем яде. На сухих губах Ротвера играет кривая ухмылка, полное самодовольство. Новая техника, которую он выдумал, действительно достойна аплодисментов. Превращаешься в полуволка, рвешь из себя клочья шерсти, словно сдираешь старую шкуру, а затем мнешь их, пока они не становятся дубовыми от магии. И вот, пожалуйста, результат. Из этих слепленных клочьев получаются уродливые, антропоморфные фигуры. Кривые, плотные, словно склеенные наспех монстры. Вместо рук у них острые, зазубренные палки. Они вставали, как по команде, готовые к бою. И, что важнее, подчинялись его воле. Марионетки, но какие послушные. Ротвер довольно хмыкает, наблюдая, как один из созданных им марионеток медленно выпрямляется. Удивительно, как много пользы может быть от клока шерсти. Линька – это путь к спасению. Теперь осталось дождаться менталиста. Ротвер знает, что Данила скоро снова явится. И что ж, сюрприз уже почти готов. Высшего оборотня распирает предвкушение. В этот раз человечек получит сполна, а он добудет свою истинную пару. Внезапно воздух прорезает резкий свист. Топор с глухим ударом врезается в одного из шерстяных клонов. Марионетка разлетается на клочья, как старый коврик под метлой. Песок взвивается облаком, и на второго клона, словно метеор, приземляется массивная фигура. Земля содрогается. Еще немного, и бархан покатился бы в закат. От марионетки не остается целого места. Хо-хо-хо-хо. Раздается низкий, басистый смех, от которого у любого песчаного червя мурашки побежали бы. Хруст да треск. Не зря я заглянул в эту жару. Ротвер поднимает взгляд, отмахивая прядь шерсти, попавшую на морду. Перед ним стоит настоящий Голиаф. Мускулы, как у горного тролля, белоснежная борода длиной до пояса, а глаза сверкают так, будто за ними вечный лед. Все это дополняет огромный топор, рукоять которого запросто могла служить мачтой для парусника. «Ты кто такой?» — рычит Ротвер. Бородач не торопится отвечать. Он лениво разминает пальцы, будто примеривается, что лучше, схватить за горло или сломать пару костей для начала. «Я одиннадцатипалый, хо-хо, я пришел посмотреть на достойного врага», — наконец произносит он, небрежно скользнув взглядом по фигуре Ротвера. Этот взгляд, как у мясника, оценивающего тушу. «Граф Данила говорил, что ты таков, пока не впечатляешь». Конечно, его глаза останавливаются на ранах Ликона. Но ты ведь, как собака, быстро лечишься. У Ротвера дергается глаз, а нервы напрягаются до предела. Бородач поднимает топор, небрежно закидывает его на плечо. Что ж, восстановишься еще немного, я снова приду. И тогда мы сразимся насмерть. Либо я стану сильнее, либо, в любом случае, ты этот бой запомнишь навсегда. Хо-хо. Громила разворачивается и уходит. Ротвер остается стоять, словно пригвожденный к месту. Это слуга менталиста, целый грандмастер, где он его достал. Земля под ним еле заметно вибрирует. Высший оборотень опускает взгляд и с удивлением замечает, что это трясутся его собственные колени. На следующий день звонит Лиан. Я уже отошел от разговора с Леной, ну и успел позвать лакомку на свидание. Причину не назвал, конечно. Сказал, что просто так. Место тоже пока не выбрал. Эту обязанность взяла на себя Лена. Все же хорошо иметь несколько жен. Одна помогает подготовиться к свиданию с другой. Удобно. Из связи артефакта раздается знакомый голос турбопупса, который за словом в карман не лезет. «Конунг Данила, когда ты уже возьмешься за портакла?» Выпаливает он с той же интонацией, с какой дети выпрашивают сладости. Я лениво отвечаю. «Ну куда торопиться? Всего-то день прошел с нашего уговора. Да и, если честно, у тебя еще есть шанс самому его поймать. Что, не хочешь воспользоваться возможностью показать, какой ты организатор?» С другой стороны артефакта раздается тяжелый вздох, как будто я предложил ему вымыть всю посуду в замке. «Да надоело мне все это», — жалуется Лиан. «В палатке жить, сторожить этого портакла — это уже перебор. Я хочу вернуться в люкс-апартаменты, расслабиться. И, кстати, попутешествовать по вашему миру. По телеку всякую всячину рекламируют. Хочу побывать в зоопарке или в стриптиз-бар сходить. А это что вообще, типа кинотеатра? Представить этого золотого кудряшку в стриптиз-баре – это уже аттракцион, за который стоит брать деньги. Ага, кинотеатр, только в который тебя не пустит, ухмыляюсь. Возрастной ценз, знаешь ли, так что успокойся, не торопи события, все сделаю, как только буду готов. Тут я вспоминаю, кстати, мне нужна пара твоих глушилок порталов, 10 штук где-то, 10, его голос чуть не звенит от удивления, ты вообще представляешь, что это за цифра, откуда ты ее вообще взял, если честно, цифру взял от балды, а сколько дашь, 1, хватит на 0,5 км площади, ладно, соглашаюсь я, прикидывая, как все это организовать, 1, это все нужно для разговора с Партаклом, в смысле для его пленения, ну там посмотрим на его поведение, уклончиво отвечаю, выбив глушилку у Лиана, я направляюсь к полигону, откуда доносится шум ударов, там студень применил нестандартный подход к обучению, он создал из своей слизистой массы клонов, придал им форму и надежно прикрепил к тяжелому основанию, эти желейные груши выглядят нелепо, но свою задачу выполняют на все 100, а еще они похожи на студня. А кто не мечтает побить своего тренера, хех, новобранцы с энтузиазмом обрушивают на них удары, однако удовольствие оказывается обоюдным. Груши не только пружинят и принимают урон, но еще, рикошетом калашматит их самих в ответ. Студень, зову я, останавливаясь на краю площадки, хватит заниматься сладкой местью желе, есть поручение для тебя, о, шеф. Старший гвардеец двигается ко мне, что-то серьезное или так, на разминку, нужно облагородить 1 домик в Турьем Роге, любой, на твой выбор, говорю я, обводя взглядом его тренировочную площадку, облагородить, не понимает он, именно, вокруг поставить батарею громобоев средней тяжести, раскидать мины для полной гармонии, установить заградительные артефакты и 1 глушилку от Лиана, ну и кого туда поселим, это что, высокоранговый пленник, не пленник, а гость, но все это нужно сделать в сковородщине, портал тебе в помощь, понял, шеф, а как там училище, Гириса договаривается со своими наемниками, отвечает студень, сам тоже ищу своих ветеранов, надо найти тех, кто не занят и готов научить молодняк уму-разуму, здорово, киваю, значит, все движется, он отвечает легкой ухмылкой и возвращается к своим грушам, просыпается мобильник, звонок от Владислава совсем не вовремя, интуиция подсказывает, ну сейчас навалит новой головной боли, может, не брать, эх, нет, нельзя, да и всегда я выжимал максимум из любого поручения царя, грех жаловаться, Данила, у меня мало времени, поэтому изложу суть, у тебя задание от царя, сразу переходит к делу Владислав, без предисловий, оно связано с твоей основной целью, преемничество и возврат земель Филиновых, я молчу, давая ему возможность развернуться, разговор выходит занимательным, в деле замешан и какой-то князь-буревестник, суть в следующем, царь задумал рокировку земель, бояре получают земли на острове Буяне, а мне возвращают мои наследственные владения, но это слишком просто звучит, верно, вся соль в вопросе, а что в итоге получит сам буревестник? Я слушаю внимательно, но не могу не отметить, все это звучит как какая-то недоработанная легенда для детей, буревестник, Буян, не хватает только Золушки и тыквы, я хмурюсь, пытаясь уложить в голове эту путаницу, князь-буревестник, фигура в тени, не то, чтобы совсем неизвестная, но и не вхожая в круг публичных обсуждений, слышал, что он держался на периферии гражданской войны, пока царь завоевывал царство, забрал себе весь остров Буян, закрылся там и все, формально, говорят, преклонил колени перед царем, но что значит формально, с ними никогда не разберешь, может, просто кивнул с вежливой усмешкой, хотя налоги же платит, сейчас же мне предстоит разобраться с этим самому, остров Буян, земли Филиновых, все это пахнет крестом, от которого не отвертеться, причем чем дальше я слушаю, тем сильнее ощущение, что легкой прогулки мне не обещают. Понял, Владислав Владимирович, отвечаю я наконец, когда Красный Влад заканчивает. Приму к сведению, и отключаю мобильник, пока он не начал вдаваться в сроки. Захожу в гостиную и сразу вижу Лидзора, усевшись в кресле, лениво щелкает пультом телевизора. Экран мигает кадрами, то новости, то какой-то фильм. Я останавливаюсь у дверного проема и, скрестив руки на груди, спрашиваю, ну что, как пустыня, хо-хо-хо. Хруст да треск, Лидзор ухмыляется так, будто только что вернулся с грандиозного праздника, отлично, просто великолепно, жарко как в печке, но не суть, эта псина мне понравилась, думаю, я готов сразиться с ней насмерть, как только она немного подлечится, он смотрит на меня, и продолжает, чуть прищурив глаза. Еще чуть-чуть восстановится, но не слишком. А то, сам понимаешь, с высшим грандмастером в полной силе бодаться мне пока рановато. Но, ох, предвкушение. Я хмыкаю. Ротвер тебе в поединке точно не откажет, замечаю я. Да его никто и не спросит. Он расплывается в широкой улыбке, словно уже мысленно разминает плечи перед схваткой. Очевидно, это будет эпичное зрелище. По телевизору тем временем включается очередной выпуск новостей. Экран заполняет торжественная картинка. Величественный Капитолий, залитый светом, а на ступенях стоит сам Цезарь, словно позирующий для нового учебника истории. Его голос звучит громко и уверенно. «Сегодня я назначаю нового главного жреца Капитолия. Им станет человек из народа». Голос Цезаря приобретает патетичную интонацию, словно он лично вернул солнце в пасмурный день. Капитолий теперь очищен от скверны Юпитерского. На этом месте он делает театральную паузу, а затем, чуть склонив голову, добавляет: «Особую благодарность хочу выразить нашим друзьям из России и отдельно графу Вещему Филинову». Я невольно поднимаю бровь. «А во, даже меня упомянул!» Вырывается у меня. Лидзор поворачивает ко мне голову с хищной ухмылкой. «Знаменитость, не иначе, хо-хо!» Я хмыкаю. «Интересно, с какой целью?» Цезарь не делает такие заявления просто так. Что-то он задумал, старый волк, или он просто пытается так оправдать потерю Ланга перед римскими подданными. Пойми, разбери. Вообще вечером мне предстоит важный разговор с Лакомкой, да, тот самый. Лена взяла выбор ресторана на себя, и я ей доверяю, но даже думать об этом слегка волнительно. Планирование семьи, знаете ли, дело серьезное. Такие темы требуют настроя, а я, похоже, пока ищу, куда бы спрятать свое волнение. Чтобы отвлечься, я решаю заняться делом. Вместе с Дятлом отправляюсь в Невинск. Вдвоем на Майбахе уезжаем на север города. Там мы осматриваем старый жилой район, местное гетто, по сути. Останавливаемся возле одной особенно обветшалой хибары. Дом выглядит так, будто только чудом держится на последнем гвозде, и даже тот, кажется, раздумывает, стоит ли еще постоять или уже пора рухнуть. Дятел достает из бардачка папку с документами. «Вот, проект готов», — говорит он с ноткой гордости в голосе, указывая на затертый лист с чертежами. «Нашел застройщика, готов приступить хоть завтра. Мы сможем организовать здесь строительство многоэтажек. Часть квартир пойдет этим жителям, чтобы они наконец жили в тепле и не мерзли». Я киваю, пролистывая планы. «Ты очень заинтересован в этом», — смотрю, замечаю с одобрением. Старший гвардеец чуть улыбается. Его взгляд остается прикованным к разваливающемуся дому, словно он видит в нем не руины, а что-то большее. «Так точно», — наконец произносит он. «Я сам вырос в похожем районе. Знаю, каково это, жить в холоде и сырости. Мне повезло выбраться. Хочу, чтобы у других ребят тоже был шанс. Да, я тоже из похожего места». Соглашаюсь, разглядывая загаженный подъезд без двери. Мой взгляд снова цепляется за полуразрушенные дома, когда из-за угла появляются двое ребят. Молодой парень, наглый, идет в развалочку. 17 на вид, безбородый прямо как я. Штаны у него спущены так низко, что, даже интересно, как они не путаются в ногах. Он выходит с вызывающим видом и спрашивает с кривой усмешкой: «Вы чего приперлись сюда, богатей? Пялитесь на мой дом. Кто такие вообще?» Рядом с ним держится девчонка. Она молчит, безостановочно жуя жвачку. Сделав предупредительный жест Дятлу, я произношу спокойно: «А что, посмотреть нельзя? Дорога общая». Парень щурится, тут же хмурится и с вызовом отвечает: «Это наш район, ясно? Сейчас покажу, куда вам идти». И, словно пытаясь подкрепить слова аргументом, задирает футболку, чтобы продемонстрировать пистолет за ремнем. Нас с Дятлом это, конечно, не сильно впечатлило. «А зачем тебе змея?» Мгновение, и на его лице отражается замешательство. Он рефлекторно бросает взгляд вниз, туда, где должен быть пистолет. Но вместо оружия он видит извивающуюся змею. Это фантазия, конечно, но для него самое настоящее. «А-а-а!» – орет парень, хватаясь за змею и пытаясь ее стряхнуть. Он метается, как в театре, пока не падает на землю, дрожа от страха. Я неспешно открываю дверь машины, подбираю выпавший из-за пояса пистолет и, небрежно крутанув его в руке, передаю Дятлу. «Закинь в бардачок», — говорю вполголоса. Девчонка рядом замерла. Ее лицо стало на тон бледнее, но жвачка работает так же интенсивно. Похоже, это ее единственная защита от всего мира. Парень, лежащий на земле, поднимает на меня взгляд. Лицо его мгновенно меняется, страх мешается с осознанием. Теперь-то он заметил дворянское кольцо. «Вы выграв», — бормочет он, заикаясь. Я наклоняюсь к нему, холодно произношу. «Это мой район, как и весь город. Ты зря его себе присвоил. Есть что сказать?» Парень сжимает челюсти, но ничего не произносит. Гордый слишком. Мог бы хотя бы ради сестренки попросить прощения. Но нет, туповат для этого. Хотя за сестренку и боится, это я в его голове прочитал. А за себя, вот нет, ни капли. Говорю же, что туповат. Я тебе в голову вшил номер. Как только успокоишься и штаны сменишь, позвони, бросаю. Тебе объяснят, куда идти и что делать. Потому что барыжить наркотой в моем городе запрещено. Наркоторговля карается смертью. Ты понял? Да-да, хватаем ему мозгов не промолчать в этот раз. Потом поворачиваюсь к девчонке и добавляю. Тебе я тоже вшил номер. Она не отвечает, только слегка кивает, не переставая жевать. Я спокойно сажусь в машину рядом с дятлом. Едем в одно место, бросаю, откинувшись на сиденье. Куда, шеф? К начальнику этих ребят, усмехаюсь. Я же сказал, что наркоторговля в моем городе карается смерть. Время это показать. Мотор тихо рычит, и мы трогаемся, оставляя ребят на дороге. Ресторан «Елки-палки», Невинск. Лена сидит с Камилой в одном из самых дорогих ресторанов Невинска. Их столик у окна уставлен изысканными блюдами, которые официанты приносят одно за другим. Подача впечатляет, но каждая тарелка подвергается тщательному осмотру. Лена, с серьезным видом дегустатора, пробует кусочек очередного шедевра и отдает короткие указания. «Вот это оставьте, очень неплохо. А вот это», она взмахивает рукой, будто прогоняя неудачный вкус, «уберите из сегодняшнего меню. Граф Данила не любит оливки, а они почему-то не указаны в составе. Мы можем сделать это блюдо без оливок, ваше сиятельство», предлагает официант. «Не стоит рисковать», качает головой Лена. «Человеческий фактор никто не отменял, и лучше снизить его до минимума. Вдруг повар забудет и все же добавит?» «Согласна», кивает Камила. «Девушки здесь не просто наслаждаются ужином, а выбирают блюдо для предстоящего ужина Данилы и лакомкой. Каждая деталь должна быть идеальной», и Камила, явно настроенная не менее решительно, осматривает помещение. «Что это за пятно на двери?» Вдруг замечает брюнетка, прищурившись. Администратор, стоящий поблизости, подскакивает, как будто его укусил электрический угорь. «Простите, мы это все уберем незамедлительно». Камилла чуть хмурится, обводя взглядом интерьер. «И шторы, кажется, в этом году еще не стирали. Пожалуйста, позаботьтесь об этом тоже. Все должно быть безупречно. Все будет исправлено к вечеру», торопливо кивает администратор, стараясь излучать профессионализм. Лена и Камилла, довольные наведенным порядком, спускаются из ресторана и направляются в торговый центр неподалеку. Там они прогуливаются по магазинам, обсуждая предстоящие ужины, конечно, семейные планы. «Как я рада, что у нас наконец-то появится!» Лена вдруг запинается, разглядывая витрину. «А кто у нас появится, собственно?» Камилла мягко улыбается. «Если мальчик, то сын, если девочка, то дочка. В дворянских семьях дети общие, не забывай!» Лена округляет глаза, как ребенок, услышавший, что скоро Новый год. «Я стану мамой, о, это же так круто!» Но ее энтузиазм внезапно меркнет. Она замирает на месте, нахмурившись. «Что случилось?» – спрашивает Камилла, заметив ее растерянность. Лена мотает головой, словно прогоняя неприятную мысль. «Мне почудилось, что я видела Дроу». Камилла приподнимает бровь с легким недоверием. «Дроу? Здесь? Откуда бы?» «Наверное, показалось». Лена еще раз оглядывается, но ничего странного больше не замечает. Она делает глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Да, может и правда показалось», – бормочет она, все еще пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Камилла пожимает плечами, и девушки продолжают прогулку. Глава 10.